скейт-парк. Во время курортного сезона пляж был местом всеобщего притяжения. Повсюду мелькали разноцветные пляжные зонтики, в воде резвились многочисленные купальщики. Неподалеку компания играла в пляжный волейбол. Рядом с ними загорелые мужчины тренировались на брусьях. В тот день волны были особенно большими, поэтому на воде было много серфингистов. Трое юных детективов наконец добрались до скейт-парка. Здесь музыка звучала еще громче, и повсюду развевались на ветру флаги и цепочки вымпелов. Обширный комплекс был построен прямо на пляже. Питер остановился в полном восторге. «Взгляните на это! Это же рай для скейтеров! Я никогда не видел столько крутых трасс!» Боб тоже был впечатлен. «Да это просто безумие! И ты рискнешь тут проехаться, Питер?» «Еще бы! Это как серфинг, только без воды! В тачку!» Внезапно услышали они голос рядом с собой. Какой-то мужчина стоял, небрежно прислонившись к пальме, и поправлял бейсболку. Трудно было угадать его возраст. Питер с любопытством смотрел на него. «Вы когда-нибудь катались на скейтборде?» — спросил мальчик. Загорелый мужчина улыбнулся. «Чтоб ты знал, я вырос на доске. Так сказать, первоклассный скейтбордист. Вы хоть знаете, что скейтборд был изобретен именно здесь, в этом районе?» Боб покачал головой. «Нет, как давно это было?» Загорелый мужчина почесал свою бородку. «Довольно давно, в 60-е годы. Местные ребята только и хотели с утра до вечера ловить волны на своих досках. Но бывали дни, когда волн практически не было. Тогда-то им и пришла в голову идея прикрутить маленькие колесики к деревянной доске. Так и родился первый скейтборд». Питер посмотрел на воду. «Вот и я говорю, будь то вода или суша, движение очень похоже. Только со скейтборда падать, к сожалению, гораздо больнее». Мужчина в бейсболке ухмыльнулся и закатал рукава рубашки. Его руки были покрыты шрамами. «В какой-то момент я перестал считать свои падения. Шлемы, наколенники и налокотники в то время еще не существовали. Мы просто с грохотом проносились по улицам». «Да, это были дикие времена в Доктауне, в этом бедном районе прямо здесь за углом. Ни денег, ни будущего. Жизнь тамошних парней состояла только из катания на скейте. Я знал их всех. Некоторые из них впоследствии стали настоящими знаменитостями. Стейси Пиральта, Джей Адамс, Джефф, Крейг и другие. Это были легендарные Z-Boys. У них в голове был лишь скейтбординг. Вам стоит понимать, что скейтбординг — это не спорт, а образ жизни. Кстати, меня зовут Тони. Если хотите узнать больше о скейтбординге, спросите у меня». С этими словами он исчез среди пестрых зонтиков и веселых отдыхающих. Только сейчас друзья заметили, что у Тони к спине привязан скейтборд. Питер был впечатлен. «Реально крутой тип! Он еще и был свидетелем всего этого!» В этот момент мимо них промчался мопед. Это был Скинни Норрис, на руле у него был огромный гудок. «Эй вы, три поросенка! Удачи на чемпионате! Пусть победит лучший! И это очевидно, буду я!» Перед входом в скейт-парк снова стоял джип. Вокруг расположились красочно оформленные киоски. Здесь можно было купить скейтборды и сопутствующее оборудование. Были и киоски с мороженым, пиццей, гамбургерами и хот-догами. Живот Юстуса снова заурчал. Перед белым шатром висела огромная вывеска — регистрация. «Вот куда нам нужно!» — крикнул Питер и пошел вперед. У палатки образовалась небольшая очередь, потому что друзья были явно не единственными, кто хотел записаться на чемпионат. В очереди собрались мужчины и женщины всех возрастов. Наконец, настала очередь юных детективов, и мужчина в зеркальных солнцезащитных очках поприветствовал их. «Эй, привет, ребята! В какой дисциплине вы хотите участвовать? Слалом, стрит или скоростной спуск?» Питер ответил. «Во всех трех дисциплинах, но в чемпионате участвую только я. Меня зовут Питер Шоу, и я из Рокки-Бич». Мужчина поправил солнцезащитные очки. «Из Рокки-Бич? Здесь уже был один оттуда. Его звали Скини. Вы его знаете?» Боб кивнул. «Да, к сожалению. Но он не наш друг». Мужчина записал имя Питера. «Кстати, я Стив Мэддокс, и я тут главный. У тебя есть с собой снаряжение?» Питер удивленно дернулся. «Нет, доску и все, что мне понадобится для катания, я планировал принести позже. Чемпионат ведь состоится только завтра, разве нет?» «Это так. Но сегодня проходит квалификационный заезд. Только лучшие смогут принять участие в завтрашнем чемпионате. А знаешь что? Подойди к тому стенду и передай от меня привет. Они дадут тебе снаряжение на сегодня. Будет очень жаль, если вы пришли специально, но не смогли опробовать мой скейт-парк». Затем мужчина указал на Юстуса и Боба. «А что насчет вас двоих?» Юстус отмахнулся. «Мне ничего не нужно, я буду смотреть». Стив Мэддокс снова надвинул на глаза солнцезащитные очки. «Ты хочешь оскорбить меня?» — крикнул он громким голосом, и было непонятно, говорит ли он серьезно или смеется. «Кто никогда не катался на скейтборде, тот не жил! Так что никаких возражений! Все трое должны попробовать!» После этого троица подошла к стенду и попросила снаряжение. Когда девушка за стойкой услышала имя Стива Мэддокса, она сразу же вручила каждому из трех мальчиков по скейтборду, шлему, по паре налокотников и наколенников. «Желаю вам приятно провести время», — улыбнулась она друзьям. «Если вы вдруг поранитесь, у меня есть пластырь». У Юстуса перекосило лицо. «Чую, что он скоро понадобится», — прорычал он. «В этом виде спорта ты упадешь на землю быстрее, чем спелая вишня с дерева. Но я попробую ради Питера, иначе Мэддокс его дисквалифицирует. А он, в конце концов, явный победитель этого чемпионата».